«Сиди!» — прошипел генерал и вознес диск еще выше. «Почему же вы не даете мне посмотреть?» — возмутился Иван Иванович. «Откуда она?» «Правильный вопрос!» — усмехнулся генерал. «Она откуда?» — и кивнул в сторону. «Оттуда!» «А на ней твои песенки!» — и покачал головой. Иван Иванович, как дитя своего времени, тотчас понял, что означает этот кивок. Он означал, что пластинка не отсюда, не с улицы, не из магазина, а оттуда, из потустороннего мира, из заграничных недр. Он вздрогнул и спросил с тоской: «А мои ли песни?» «Твои», — мрачно усмехнулся генерал. «Вопрос в том, как они туда попали?» «Не знаю», — сказал Иван Иванович. «Я не передавал. Мало ли как. Ведь по рукам ходят записи. Мало ли». Филин вновь покачал головой. «Кто же это выпустил мою пластинку?» — спросил Иван Иванович слабым голосом. «Неужели непонятно?» — усмехнулся оргсекретарь. Его бледно-голубые глаза расширились до предела, и свистящее, зловещее ЦРУ слетело с аккуратных генеральских губ. Тут Иван Иванович перепугался не на шутку. Он ведь был, повторяю, дитя своего времени. И если сначала диалог с генералом казался ему вольной пробежкой по синему лугу, при которой генерал двигался большими скачками, чтобы схватить пластинку как замечательную улику, а он, Иван Иванович, трусил мелкой рысцой, чтобы прижать ее к сердцу, если сначала это представлялось таким, то теперь он почувствовал себя в западне. Рассказывали сведущие люди, что генерал хоть и не служил уже в органах госбезопасности, но держал в своем домашнем шифоньере хорошо отутюженный генеральский мундир и доверительно демонстрировал его самым приближенным к нему писателям. Да, он теперь был генералом в отставке, но жестами, интонациями, намеками, многозначительными усмешками пытался внушить окружающим, что бескрайне осведомлен об их жизни и образе мыслей. С умными это не проходило, ибо умные на то и умные, чтобы вовремя притворяться дураками. Глупые же разевали рты и распространяли о генерале фантастические легенды. Иван Иванович был не слишком глуп, чтобы поверить в интерес, проявляемый американской разведкой к его песням, но, во-первых, представлял себе возможность злостной интриги, а во-вторых, был оглушен самим фактом появления вожделенного диска и готов был разрыдаться от одной мысли, что где-то там вышла эта большая, красиво упакованная его мечта, к которой он теперь не вправе прикоснуться. «Эту провокацию, — сказал оргсекретарь, запрятав диск в сейф, — совершил матерый шпион, агент ЦРУ, известный под именем Джон Глофф, и бросил небрежно: мы этим сейчас занимаемся». «О, это мы!» Иван Иванович кивнул, с удивлением отметив, что страха нет. То есть его не то чтобы совсем не было, но радость, ощущение успеха преобладали над тревогой и страхом. Генерал делал большие глаза и пристально всматривался в Ивана Ивановича. Но Иван Иванович кивал согласно и себя не выдавал. «А где это вышло?» — спросил он как бы без интереса. «В Лондоне», — презрительно процедил Филин. Показалось несколько несообразным сочетание американского ЦРУ и английского Лондона, но лишь на мгновение, а потом Иван Иванович уже представлял себе, как он придет домой и скажет своей молодой жене: «А знаешь, у меня вышла пластинка за границей. Большая пластинка». «Где?» — вскрикнет она, пораженная. «В Лондоне», — ответит он небрежно. Вышел он от генерала с легким чувством. Страха как не бывало. Ликование оказалось сильнее. «Вот сука ЦРУшная! Какой подарочек преподнесла!» И он поразил свою молодую жену сообщением. Был семейный праздник, Его жене, Ангелине Петровне, было 23 года. Она была человеком, неискушенным в литературных тонкостях, и хотя обрадовалась пластинке, но восприняла это как должное, ибо гений Ивана Ивановича был достоин и большего, чем эта заурядная заграничная пластинка.